Он любил ее долго, лет 15, а разлюбил в один день. Во вторник еще любил, а в среду проснулся свободным от нее. Может, это произошло не в один день. Был длительный период накопления, а щелчок произошел внезапно. Он разлюбил жену. Она об этом не догадывалась и продолжала быть уверена, что имеет над мужем большую власть, разрешала себе оголтелость и самодурство. Да. От Пяткина Егоров переметнулся мыслями на своего сына. Этот ординарен и усидчив, а тот ординарен и ленив. Потом Егоров вспомнил своего отца, Тимофея Егорова, который был сапожником и пьяницей. В деревне его звали Тюнькой. И когда он сейчас приезжает в деревню, то бабы говорят: «Вон, Тюнькин сын». Думал ли Тюнька, что сын его станет ученым, поднимет фамильную планку так высоко, что и не перепрыгнешь? А Вадик, Тюнькин внук, гораздо ниже деда. Тот землю пахал, сапоги точал, водку пил, успевал себе и людям, а это так, ни себе, ни людям. Егоров снова посмотрел на мать, потом на молодую. Молодая была незаметная, со скромным оперением, как птичка-жаворонок, но была в ней тихая нежность и своя красота. Тюнька любил красивых баб. Он говорил в старости: «Умирать пора, а они все ходят». Егоров вспомнил сегодняшнюю журналистку с размазанной по лицу краской и слезами. Что она от него хотела, почему плакала, что привело ее в ужас? То, к чему Егоров давно привык. Он привык к тому, что мир стал черно-белым, к безлюбью, к тому, что дома его не кормят, и он сам готовит себе еду, к тому, что вынужден иногда брать на работу по протекции, что няньки, случается, пьют, а врачи берут подарки, что в отделении тараканы, что все его, Егорова, употребляют, и никто не любит. Сначала все это его огорчало, и он тоже плакал. А вот теперь попривык. Он уже давно не плакал, лет 20. Разве только во сне. Во сне он иногда испытывает горе и счастье, такие глубокие, как в детстве. Природа задолго готовит человека к смерти. Она делает его все равнодушнее, потихоньку гасит в нем свет, как служитель театра после спектакля. Сначала гасит свет на сцене, потом в зале, потом в фойе и напоследок в гардеробе. Егоров ощущал себя как полуосвещенный, а вернее полутемный театр. Ему тайно мечталось, чтобы кто-то вбежал в театр, включил рубильники и зажег все люстры на полную мощность, но он знал, что никто не вбежит и не включит. Его все использовали, и никто не любил. А если и любили, то вместе со своими надеждами, и он никому не верил. Но и безверие не тяготило Егорова, он к нему привык. Пяткин закончил свой псалом, и теперь была очередь оппонентов.